У нас был разговор о свободе для тебя и твоей семьи, и ты тогда отказался, начал неспешно я. Да когда это было-то? Откликнулся Тарай и почесал затылок. Было, было, усмехнулся я. Я помню, что ты тогда ответил. Вот только в этот раз все поменялось. Отныне ты свободен и твоя семья. Больше ты не холоп, ты княжий человек. Да не абы кто, а княжий мастер по стеклу. Очень важный человек. Будешь со стекла свою долю получать, хоть и малую. Да и сам учись и думай, как еще чего эдакого выдумать. Секрет же, как делать стекло, можешь только детям своим рассказать и показать, более никому. Только если по моему слову. Спасибо, княже, бухнулся на колени Тарай. Всю жизнь за тебя молиться буду и дети мои. Молись и исправно работай, дабы я знал, что такое важное дело в надежных руках, улыбнулся я. Песок сам видел, возле кузни, инструменты есть. Порошок, что мы в стекло добавляли, позже покажу, как делать. В общем, приступай и, кивнув, я вышел из кузни, оставив ошарашенного Тарая. К этому времени Василий уже привел Савку, который имел весьма болезненный и бледный вид, а при виде меня пошатнулся и сделал два шага назад. «Княже Андрей Владимирович», — проблеял Савка, когда я подошел, и он отвесил мне поясной поклон. Вглядевшись в его глаза, я увидел в них опасение и даже страх. «Да, теперь я князь, только все тот же», — попытался я подбодрить его, вот только он смотрел все так же с опасением. «Помнишь, Савелий, как мы встретились, ты повел себя дерзко и даже нагло», — хмыкнул я. «Но это был именно ты, у тебя были трудности. Ты не лебезил и не льстил и нравился мне именно таким». Я приподнял руку, на которой был именно тот перстень, что мы продали англичанину. «Мы многое прошли, и ты рисковал точно так же, как и я, а то и поболее, ведь жил в Нижнем Новгороде и к тебе могли прийти в любой момент. Среди ближних моих людей много тех, кто мне друг и товарищ, с которыми всякое было, и, надеюсь, ты будешь среди них». Савка ответил не сразу, он еще раз оглядел меня, а после тряхнул головой и заговорил. «Люди меняются, Андрей Владимирович, высоко ты взлетел. Царский родич ныне, первый боярин и князь, взлетел», кивнул я. «Но, надеюсь, это единственное, что изменилось», тепло улыбнулся я и, шагнув вперед, обнял Савку. «Ты мой друг», тихо шепнул я ему. «Благодарю, Андрей Владимирович», — смущенно ответил Савка. «Позвал я тебя не только шутку пошутить», — покосился я на него, и он тяжко вздохнул. «Есть еще и дело к тебе. Стекло, которое я привозил к тебе на продажу, я его не покупал, а сам делал», — глянул я на него с хитринкой. «Как?» — замер он и удивленно на меня уставился. «А вот так», — повел я плечами. «Нынче же здесь стекло буду делать, вот и мастерская», — кивнул я на кузню. «Возьмешься им торговать на прежних условиях?» «Возьмусь, княже, а как же Кузьма Сухорук? Ему также долю давать?» Сразу расслабился Савка. «По-прежнему, он нам помог, когда нам нужна была помощь, и отходить от своего слова я не буду. Слово мое крепко. Вот только хочу, чтобы торговлю не только в Нижнем Новгороде завел, но и во Владимире, а может, еще и в каком городе, сам тут думай. Так я ж один, как я успею-то? Следить надо, дабы обмана не было», — пробормотал Савка. «Подумай, может, с родичами помиришься. Все же ты теперь не просто будешь купец, а еще и княжий человек. Так что сможешь родичам нос утереть», — произнес я. На лице же Савки появилась злая и пакостная улыбка. «Вот, чувствую, помирится он с родичами, но нервы им помотает. Да и куш на кону немалый. Согласен, княже, будет торговля в Нижнем Новгороде и Владимире», — кивнул он. «Где же стекло? Да и посмотреть бы, как оно делается, ну, ежели можно. Недельку погоди, будет тебе стекло, да и увидишь, как его делают», — хмыкнул я. «Ладно, иди отдыхай», — махнул я рукой. Вернувшись в кузницу, я застал Тарая, внимательно изучающего инструмент. Захватив его, я отправился искать Елисея, который должен был прокалить золу и получить поташ. Найдя Елисея, который с двумя холопами занимался порученным делом, прогнал их, дабы не было лишних свидетелей, и рассказал Тараю, как получить поташ. Следующие 3 дня я провел в кузне вместе с Тараем и его сыном, изготавливая стекло. Мне самому было интересно это делать, да и переключиться следовало. На 2-й день в кузню сунулся Феодор, но я просто запустил в него подвернувшимся в руки молотком, и он оставил меня в покое. За эти 3 дня похолодало, а ночью и землю хорошо подморозило. На 4-й день к вечерне прибыл дядя Поздей со своей семьей и семьей дяди Олега, разместили их в домах, что находились в крепости. Больше всего, как мне показалось, был рад Олег, соскучился он по жене. Дергать я никого не стал и дал отдохнуть и разместиться. На следующий же день к обедне объявился Агапка и подьячий Савка, да не одни, их 70 подвод сопровождали, загруженных зерном, мехами и другим, что собирали в виде тягла. Суета была до самого вечера, все пересчитали и разметили, а после отпустили возниц по домам. Вечером же устроили пир, столько поводов было, и приезд поздея, и окончание сборов тягла. Князь Андрей Владимирович. Ночью в мою комнату ворвались сонный Илья Климка, один из моих послужильцев, и Акиш, один из холопов, что держал в руках свечу, которая освещала комнату. Чего? Тут же привстал я на кровати, а сам руку сунул под подушку, где лежал кинжал. Там, зачастил Акиш. Глава 9. Я оглядывал всю троицу, ворвавшуюся в мою опочивальню, и пытался сообразить, какого черта происходит. Ну, не просто так же они ночью ко мне полезли, значит, случилось чего-то из ряда вон, лениво промелькнула мысль в еще спящем мозге. Да не маши ты свечой у меня перед лицом, отмахнулся я от Акиша, и вообще ей не маши, а то устроишь еще пожар. Сказывайте, чего разбудили, чего произошло, что мой сон потревожили. Троица переглянулась, и Илья толкнул Акиша рукой. Давай рассказывай. Так, стало быть, у башенки мой родич сегодня в ночь, а вверху бычок, вот родич мой Тимошка ко мне и прибежал. Стало быть, холодно сегодня на улице, луна высоко, видно все, стало быть, сбиваясь, начал Акиш. Была мысль на него прикрикнуть, чтобы по делу только говорил, но я понял, что сделаю только хуже, и все еще затянется. Стало быть, видели, что у конюшни, ну, которая за городом, и Акиш махнул рукой и чуть свечку не потушил. Так, стало быть, видел бычок, ну, всадников, а потом как из конюшни коней выгнали и по дороге в лес погнали, но там снег повалил, плохо видно было уже. Погодь, приподнял я руку, пытаясь осмыслить словоблудие Акиша. У меня коней угнали, удивленно взлетели у меня брови, когда я наконец-то переварил сказанное, и Акиш тут же закивал, а следом и остальные. У меня украли коней, пробормотал я с недоверием. Сонливое состояние слетело мгновенно. Твою же мать, ну, что за жизнь, да чтоб их всех, какая тварь посмела, убью, вызверился я и перевел взгляд на Илью. Подымай всех, и седлайте коней, Агапку с москвичами тоже. Климка, дуй в конюшню, огляди там все, может и в порядке все, с сомнением произнес я, и следы не затопчи. Акиш, поможешь одеться, быстро, рявкнул я. Илью и Климка как ветром сдуло. Акиш же застыл со свечой и завертел головой. Тут же по коридорам разнесся рев Ильи, призывающего холопов. Чего застыл, олух, кольчугу неси и шелом, они в том сундуке, указал я рукой и спрыгнул с постели, ноги тут же утопли в мягком мехе, которым был устлан пол. Пока Акиш доставал указанное, я принялся одеваться и прокручивать сказанное. Акиш, а скажи, отчего твой родич к тебе побежал, а не к сторожам, глянул я на холопа, который копался в сундуке. Дык он сначала к ним, спали они, так он добудился, а они даже слушать ничего не стали, тумаков ему отвесили и дальше улеглись, с испугом покосился на меня Акиш. Вот, значит, как, спали, прошипел я почище змеи. Ну, с этим мы потом разберемся, а коли все в порядке, то не помешает растормошить это сонное царство, будем считать учениями. Чего, княже? Подошел ко мне с кольчугой Акиш. Ничего, буркнул я ему в ответ и продолжил одеваться, а Акиш активно мне помогал. За дверью же слышался шум и гам, сонные возгласы. Поправив еще раз пистоли за поясом, я направился во двор. В коридорах уже горели свечи, освещая мне путь. По дороге попадались холопы с напряженными и непонимающими лицами, которые провожали меня недоуменными взглядами. В моей же голове всплыла какая-то навязчивая песенка, которую я даже начал напевать. Как бы сильно ни пытался, ты в кулак собрать узду, как бы ни сопротивлялся, одолеть нельзя судьбу. И пускай черт сеет смуту, смерть шагает по пятам, как я точно жить не буду, выбирать я стану сам. Во дворе же все суетились, седлали коней, кто-то бегал туда-сюда, а какая-то баба и вовсе голосила. Разожгли два больших костра, освещая все вокруг, а с неба крупными хлопьями падал снег, который таял в языках пламени. Изо рта вырвалось горячее дыхание, я сделал первый шаг с крыльца на подмороженную землю. «Илья!» – заорал я, пытаясь найти его взглядом среди суеты, и тут заметил его, Он подбежал ко мне. Всех подняли. Климка вернулся уже, задал я вопросы. Я послал людей, всех должны обижать и поднять. Климка еще не вернулся, тут же отчитался Илья. За столом после пира пятерка спит еще, но они совсем пьяны, добудиться не смогли, негромко добавил мой дворецкий. Без них обойдемся, дернулась у меня щека от недовольства, а Илья лишь кивнул. Наверняка помимо этой пятерки найдется еще кто, да еще и снег этот чертов. Промелькнули недовольные мысли. Я же покосился на ворота, которые были распахнуты, и возле них ошивались четверо, протирая закрывающиеся глаза, двое из них были из моих послужильцев, а двое деда. Неважно, все понесут наказание, но потом, через пару мгновений объявилась моя гвардия из бывших казаков. Впереди шел Федотка, что выбился у них в негласные лидеры. Они по пути поправляли тигели и пояса с саблями и пистолями. Вот только первыми ко мне успели дед и Агапка, которые жили в моих палатах. Я же оглянулся на крыльцо, на котором стоял, кутаясь в кафтан, Савка и оглядывался на происходящую суету. «Андрей, случилось чего?» – прогудел дед, Агапка же с интересом на меня посмотрел. Оба были одоспешены, дед в подаренный мной бахтерец, а Агапка в кольчугу. «Да», – кивнул я. На конюшню, что за городом, вроде как напали и коней увели. Я Климка отправил проведать. Сейчас обернуться уже должен, пояснил я и замер в ожидании, смотря в огонь костра. Тем временем появлялись и остальные. Прокоп и Богдан, дядя Олег и Поздей, Микита с сыном и Василий, Елисей и Бутурлин, братья Степурины, московские жильцы и послужильцы, даже стрельцы с пушкарями появились, которых тут же отправили на охрану ворот. Спустя еще пару минут ожиданий появился Климка, верхом на Мерине. Он не кричал, но махал руками, привлекая к себе внимание. Приблизившись ко мне, он тут же соскочил с седла и тяжелым голосом произнес: «Княже, ворота на конюшне сломаны. Все трое сторожей убиты, часть коней по округе распустили, а часть увели. Следы ведут на дорогу, что идет на Тверь. Вот же собаки!» Вырвалось из меня. «По коням!» Тут же отдал я приказ, и вокруг началась вновь суета. Ко мне подвели уже оседланного черныша, и я тут же вскочил в седло. Пришлось подождать еще пару минут, когда и остальные управятся. Краем глаза я заметил, как и Савка полез в седло. «А ты куда?» — улыбнувшись, спросил я у него. «Как куда?» — удивленно посмотрел он на меня. «Помощь, да ты и сам сказал по коням и, как гость, я должен помочь тебе. Ты гость, и кому помощь мне и саблей помахать найдется. Здесь оставайся, ты для другого нужен, не рискуй», — ответил я ему. Савка же насупился и помахал головой. «Ну, коли так, смотри сам. Вперед только не лезь», — глянул я на него серьезно и, развернув черныша на месте, сжал колени, направив его к воротам. Вовсю близился рассвет, и стало уже намного светлее, если бы не чертов снег, который ограничивал видимость. Мы пронеслись через весь город и, объехав его, направились к конюшне, за которой виднелась лесная вырубка. Метров на 200 уже углубились, не везде, конечно, да и пни выкорчевывать еще по весне, — пронеслось у меня в голове, пока мы ехали. «Стой!» — прокричал я, приподняв руку, когда до конюшни осталось метров 30 и начал осматриваться более внимательно. Возле конюшни было все затоптано следами, которые заваливал снег с каждой минутой. Недалеко от конюшни были видны десятка два или три коней, которые разбежались по округе, но их я пока оставил без внимания, успеем их еще поймать. Сама конюшня была огромна, метров 100 длиной и 20 шириной, ворота же, которые располагались на торце, были сорваны и валялись на земле. «Петли на ворота накинули и сорвали», — медленно произнес дед, и я кивнул. «Поехали, поглядим, чего там и как», — выдал я. «Олег, Поздей, Прокоп, Елисей, Василий, Агапка и Микита со мной, остальным ждать», — распорядился я и, спрыгнув с седла, передал поводья черныша тут же подъехавшему ко мне Федотка. Я шел и крутил головой, осматриваясь. Подойдя к проему ворот, заглянул внутрь конюшни, оттуда пахло навозом, конями и кровью. Запах крови отчетливо выделялся, я его чувствовал. На самой границе света и темноты я разглядел первое тело, оно было утыкано стрелами, да еще и порублено, ни пояса, ни сабли я не увидел. Зайдя в конюшню, шел медленно, всматриваясь, глаза постепенно начали привыкать ко мраку. Рядом с первым телом обнаружилось второе, а там и третье. «Сначала из луков стреляли, а после и саблями рубили», — мрачно произнес Агапка. «Вот только даже и не видно, что они биться пытались», — заметил Елисей. «А ты не туда смотришь, на руки посмотри и на одежку. Были у них сабли, после сняли пояса, да и забрали сабли. Вон у того, видишь, оглобля рядом лежит, ею и махал», указал Поздей на последнее тело. «О, точно», выдал Елисей и почесал затылок. «Это Анечка, а это Филка, послужильцами моими были», холодно произнес я. «Третий, видать, конюх из местных. Внутри была тяжесть из-за того, это мои люди, я делил с ними хлеб и жил бок о бок, а пришла какая-то мразь, увела моих коней и убила людей». Тяжко вздохнув, я подошел сначала к Анечку и, нагнувшись, попытался найти пульс, которого, естественно, не было. Этого можно было и не делать, но для собственного успокоения я решил проверить. «Спи спокойно», и движением руки я закрыл его глаза и перешел к Филке. Его лицо было полностью залито кровью, а на голове виднелся след от удара сабли, да и три стрелы торчало из его тела. Положив руку на его шею без всякой надежды, я с удивлением почувствовал пульс. Неужто почудилось? Пронеслось в голове, но я вновь прислушался. Я чувствовал едва ощутимый пульс. «Живой, он живой», тут же выдал я. «Да быть того не может. Андрей Владимирович, ты уверен?» Тут же донеслось от Прокопа и Микиты. «Уверен», кивнул я и тут же перешел к телу конюха, но тот был мертв. «Двоих сюда живо», крикнул я, и через пару мгновений в конюшне появились Савка и Вишка. «Он еще жив. Соорудите чего и с осторожностью в город его, там травницу кликните, пусть им займется. Даст Бог выживет Филка», перекрестился я и направился на выход. «Фома и Вашка», нашел я их взглядом, «соберите разбежавшихся коней да обиходьте. Тела убитых в палаты мои перенесите, и пусть мой духовник готовит их к погребению». «Исполним, княже», тут же донеслось от моих лошадников. «Дельно они все сделали, ежели мы не сразу заметили, то могли бы уйти», неожиданно раздался рядом со мной голос дяди Поздея, и я на него покосился. «КХМ, под самое утро напали, когда еще не рассвело, да и момент подгадали, вон как снег идет, следы бы замело, а там свернули на какую дорогу, и не найти, да еще часть коней выгнали, пока изловили бы, время и ушло. К тому же, думается, ведали они, что сторожей здесь немного», поделился со мной дядя мыслями. «Может, из города им кто чего рассказал», добавил он в конце. «Думаешь, нагоним?» поинтересовался я. «Нагоним, ты не сумлевайся», ответил мне уже дед. «Времени немного прошло, а они коней гонят, то славно будет», оскалился я. «Поконим вперед», и, запрыгнув в седло черныша, я направил его на дорогу на Тверь, где еще вполне виднелись следы табуна. «Сколько их было, конокрадов-то этих?» задал я вопрос вслух, ни к кому не обращаясь, но достаточно громко, чтобы меня многие услышали. 13, тут же донеслось откуда-то сзади. «Мы посмотрели, князь, вот что ты мелешь, дурья твоя башка. 15 их было, двое отдельно стояли и не приближались, а после со всеми и ушли», расслышал я возмущенный голос Алешки, одного из московских жильцов. «С дюжим, только бы нагнать», громко сказал я, когда мы свернули на дорогу. «Энно», и я сжал бока черныша, добавляя ему резвости. Глава 10. Два часа неспешной скачки по дороге, а снег как валил, так и валит. Приходилось внимательно следить за следами, которые заметало снегом, и проверять все дороги и большие тропы, уходящие в стороны с большой дороги. «Нагоним уже скоро», выдал скачущий чуть в стороне Агапка. «Ну да, следы четче стали», с одобрением протянул дядька Поздей. «Это хорошо», кивнул я. В этот момент дорога шла в горку, и спустя пару минут я поднялся первым на вершину, а главное, снегопад кончился. Передо мной открылся прекрасный вид на дорогу, которая велась лентой среди леса и уходила за холм. Верстах в 5 я рассмотрел на дороге свою цель. Конокрады уже почти перевалили за холм и вот-вот должны были скрыться из виду. «Все назад», тут же отдал я приказ и развернул черныша, дабы не привлекать внимания. Вот только маневр удался не сразу, задние ряды перли вверх, и поднялась суета с криками и ржанием. «Чего там?» раздалось от кого-то. Я же оглядел всех и медленно заговорил. «Нагнали, почитай, они впереди верстах в 5, только что за горку перевалили и скрылись. Можем одним рывком их нагнать, не быстро они едут». Народ тут же переглянулся, кто-то оскалился довольно, а кто-то и нахмурился. «Желательно взять их живыми, но как выйдет, так выйдет. Ваши жизни для меня важнее, так что доставайте луки и стреляйте по коням, а там». Я махнул рукой и тут же положил ее на саблю, повернувшись к деду Прохору, произнес: «Ты воевода, действуй». Все слышали князя, и дед, направив коня на горку, осмотрелся и, обернувшись, произнес: «Сейчас до подъема, а там уже и до разбойных людишек, стрелами сечь их коней, а как свалите, вяжем». И, оглядев всех, рыкнул: «За князя, вперед!» И первым погнал коня вперед, начав его стегать. Рывок вышел на загляденье, не прошло и 5 минут, как мы уже поднимались в новую горку. «Луки!» — раздался новый крик от деда, и он, тут же достав лук, двумя движениями накинул на него тетиву и вытащил стрелу из колчана. Остальные тут же повторили за ним, кто легко и играючи, а кто с затруднениями. Вот только ни у меня, ни гвардии луков не было, зато были пистоли, но толку от них сейчас никакого. Пистоли проигрывают в данный момент в прицельной стрельбе луку, да еще и на дистанции. Я же, видя эту картину, лишь тяжко вздохнул и нащупал пистоль в седельной кобуре, для собственного успокоения. Легкий мандраж начал меня пробирать, а сердце разгоняло по телу кровь, в которой плескался адреналин. При подъеме в горку меня окружили гвардейцы во главе с дядюшкой Олегом, я даже успел заметить, как он подал какой-то сигнал им. Перебрались через горку, и дальнейшая дорога оказалась ровной. Конокрады же не успели далеко уйти, может, версты полторы, не более. Один рывок, тут же промелькнуло у меня в голове: «Вперед!» — взревел дед и, хлестнув коня, помчался вперед, увлекая народ за собой. Дядя же Олег внимательно на меня взглянул и положил руку на гриву черныша, который тут же всхрапнул недовольно, почувствовав чужое прикосновение. Я же лишь хмыкнул и повернул голову в сторону разворачивающегося действа. Конокрады же, заметив нас, заметались по дороге, вот только слева лес, справа лес, а впереди украденный табун. В небо взмыли десятки стрел, как и было оговорено, они били по коням варья. Тут же раздалось лошадиное ржание, полное боли, а черныш запрядал ушами и начал нервничать. Пришлось начать поглаживать его по крупу, успокаивая. Меж тем события продолжались нестись. Вот у одного из воров конь встал в дыбы и сбросил седока, у другого же конь рухнул, погребая под собой вора. Трое же сообразили, что не смогут быстро пройти сквозь табун и так им не уйти, тут же направили своих коней к лесу, а там и соскользнули с седел и попытались сбежать. Вот только никто не собирался их отпускать, и им в спину сразу ударили стрелы. Двое тут же рухнули, едва сделав пару шагов, а вот третьему повезло больше. Несмотря на 3 стрелы, угодившие в него, он смог скрыться в лесу. «Лови его!» — едва я расслышал крик деда, указывающего на сбежавшего, тут же несколько человек, спрыгнув с коней, ломанулись за убежавшим в лес. Несколько воров все же попытались прорваться сквозь табун, но у них ничего не вышло. Кони с ранами их почти не слушались, а там и мои люди подоспели, начав накидывать на воров петли. «Ну, подходи, подходи, псы!» — привлек меня новый крик, и я глянул в ту сторону. Один из воров, вытащив саблю, пытаясь отмахиваться от круживших всадников. Один из моих людей, который был позади вора, внезапно стеганул коня, наскочив на него, мощным ударом ноги, которую вытащил из стремени, опрокинул того на землю. Вот и все, добегались, и, сжав колени, я направил черныша вперед. К моменту, когда мы подъехали, все уже было почти кончено, даже сбежавшего из леса тащили, причем за волосы. «Ну, пойдем посмотрим и спросим, кто это такой глупый, что живота лишил моих людей и украл коней», — зло произнес я и спрыгнул с седла, отдав поводья Матейке. Пленных, связанных и избитых, начали ставить на колени. Рядом стоял дед и их разглядывал, было видно, что он недоволен, я бы даже сказал, зол. Из 15 всадников лишь 9 осталось живыми, было среди них 3 еще совсем молодых, почти отроков. «Что-то морды вон тех 2 мне знакомые», — пробормотал я, глядя на окровавленные лица. Дед же на мои слова нахмурился еще больше. «Так это ж отродье Зимина, ну, которого вы из города выгнали», — звонко и весело произнес Иван Степурин. «Аркашка, Митька да Лопата», — поочередно указал он на молодых парней. «Вот, значит, как, вот эта встреча, неожиданно», — удивленно произнес я. «Это ты виноват», — истерично заверещал самый младший из них и попытался кинуться на меня, вот только не смог, тут же рухнул в снег. «Ты покричи, покричи», — хмыкнул я и покосился на деда, ведь это он вместе с Ильей отговорил меня, дабы я их отпустил с миром. «Раз они здесь, значит, и сам Зимин здесь должен быть», — глянул я по сторонам. Спустя пару минут притащили всех убитых, и среди них оказался Михаил Зимин. Чего с ними делать? Отвлек меня от разглядывания Зимина Богдан. Повесить и все дела, хмыкнул кто-то из людей. Повесить успеем, расспросить их следует обо всем, подал голос дядя Поздей. То верно, расспросить обо всем, я вновь оказался возле пленных. Княже, прости, бес попутал, это все Михей и Казимин, да родичи его, они, ироды, подговорили, вдруг завопил один из пленников. Бог простит, оскалился я, не забыв перекреститься. Вот он там и решит, куда тебя, в царство небесное али гиенну огненную. А, княже, не виноват я, не проливал я крови, это все Зимины. Упав на снег, начал бесноваться тот же пленник. Василий, какое наказание за проделки их? Покосился я на Бутурлина, он парень умный, судебники читал. Разбой, да еще лихой, смерть им полагается, тут же ответил Василий. Вот и славно, ответит за дела свои. Елисей, отбери людей, пусть коней соберут и в город гонит. 20 минут потребовалось на все про все, раненых коней добили и отволокли ближе к лесу, бросив их там. Впрочем, не забыв снять с них седла, убитых привязали за ноги к седлам на веревку, а пленных просто погнали вперед. Елисей с десятком людей остался позади нас и, собрав коней, неспешно погнал их в город. Пленные, которых мы гнали, вели себя по-разному, кто-то угрюмо молчал, кто-то молил о пощаде, а Зимины ругались и меня проклинали, но к концу пути и они заткнулись, едва передвигая ноги. Первым меня встретили Фома и Ивашка возле конюшни и тут же доложились, что кони изловлены и обихожены. Кивнув им, я предупредил, что скоро Елисей и остальных пригонит, и мы направились в город, народ же высыпал на улицы города, и, со злостью глядя на разбойников, некоторые плевались в их сторону и кричали проклятия. Въехав на княжеский двор и спрыгнув с черныша, я передал поводья тут же подскочившему холопу. «Андрей Владимирович, вы не ранены?» Гляжу, изловили воров, окружили меня Илья и Ждан. «Изловили», хмыкнул я. «Ты погляди, кто там, Илюша, погляди». Илья тут же подскочил к еле стоящим конокрадам, начал вглядываться в лица и, узнав Зиминых, с испугом обернулся ко мне и бухнулся на колени. «Прости, княже, не думал я, что они зло сотворят». «Ага», оскалился я. «В темницу их и допросить со всем пчанием, а слова записать. Исполним все, княже», поднявшись с колен, закивал Илья. «А я помогу, все расскажут псы», словно плюнул, сказал дед и виновато на меня посмотрел, но больше ничего говорить не стал. «Пойдем сначала поедим, а потом уж к ним пойдешь», махнул я рукой и направился в свои покои. На крыльце же я кивнул купцу Савке и подьячему. По пути к покоям сзади за мной пристроился холоп Акиш, а я возражать и не стал. В покоях он помог мне переодеться и сменить облачение, и я направился в зал, где любил обедать, к этому моменту стол уже ломился от еды. Усевшись, я потянулся к кувшину, как сзади раздался голос Акиша. «Княже, дозволь я». «Давай», взяв серебряный кубок, я приподнял его, и Акиш тут же наполнил его. Я сидел и смаковал мед, в зале начали появляться мои родичи и близкие люди. Дед Прохор, дядя Олег и дядя Поздей, Прокоп, Елисей и Василий, а также Агапка, который знал некоторые мои секреты, купец Савка, а еще и подьячий Савка. «Эх, славно мы воров побили», довольно хмыкнул Елисей, я же покосился на него и покивал. Правда, в голове у меня совсем иные мысли были. Куда лучше было бы, если бы этого не произошло. «Сам виноват», послушал деда Илью, «надо было все-таки Зиминых удавить, да и дозоры организовать вокруг города, хотя бы дневные, а для этого полк подготовить надо, а то у меня пока не пойми что», мелькало в мыслях. Народ болтал и обсуждал произошедшее, я же вяло ковырялся в еде, да и дед, было видно, что чувствует себя виноватым в произошедшем. Он быстро поел и покинул нас, а следом за ним поспешили дядя Поздей и Василий. «Савка», глянул я на подьячего, «хочу поговорить с тобой». «Слушаю, княже», тут же откликнулся он и даже кубок с хмельным медом от себя отодвинул. Я же прошелся взглядом по сидящим за столом и веско произнес: «Наедине, КХМ, пойдем мы, княже», первым прореагировал Прокоп и поднялся из-за стола, а следом и остальные. Дядя Олег тоже покинул зал, перед этим толкнул на выход и Акиша, который и не думал уходить. «Расскажи, Савка, как прошел сбор тягла? Никто не мешал?» — вкратчиво спросил я. «Все собрали до копейки, Андрей Владимирович. Я лично списки проверял, с кого и сколько, я сейчас принесу, покажу», тут же подорвался Савка с лавки. «Сиди, придет время, посмотрим. Ты в общем скажи, сколько до чего вышло», — хмыкнул я. «Некое доверие к Савке у меня было, да и не станет он меня обманывать, ибо чревато, а проверить легко. Я и проверю, после. Вдумчиво изучу списки и грамоты», — промелькнуло у меня в голове. «Дык», — задумчиво потеребил Савка бороду. «Стало быть, вышло, почитай, 1763 рубля до 42 копейки. Хорошие у тебя земли, княже, да вот только голод прошелся. Ничего, пройдет время, и больше можно будет собрать. Больше всех, конечно, со старицы удалось собрать, знатный город, да еще и на Волге стоит. Так вот», — протянул подьячий и немного нахмурился. «Серебра удалось из всего собрать 800 рублев, да еще немного, остальное товаром да рухлядью разной. Коли продать его на Москве, то в серебро обернуть можно. Посмотрим, чего продать можно, а что и мне самому сгодится», — хмыкнул я. Савка же улыбнулся уголком губ и закивал. «Значит, свое дело сделал и скоро на Москву вернешься, с Агапкой и прочими служивыми?» «Да, княже», — с грустью в глазах кивнул Савка. «Даже жаль, понравилось мне у тебя, тихо, спокойно, никакой толчии и ляхов, да еще и кормит от пуза», — откровенно улыбнулся он. «А ты и оставайся», — улыбнулся я по-доброму. «Да я б с превеликим удовольствием, только я ж служилый, куда прикажут, туда и пойду», — с печалью закончил Савка. «Значит, решили», — хмыкнул я, и Савка удивленно глянул на меня. «Сейчас на Москву возвращаешься, а я письмо дьяку Власу отпишу, что ты потребен здесь, дабы помогать исполнять княжьи дела и служить уже мне, он не откажет. Как вернешься, дьяком станешь», — посулил я. «Благодарю, княже», — тут же бухнулся на колени Савка и приложился лбом к моим рукам. «Семью пока на Москве оставишь, по весне перевезешь али по лету, нича по зиме таскать ее. Также запросишь Агапку с собой в сопровождение, да спяток людей. Завтра грамоту для дьяка Власия напишем да подарок ему подберем. Ступай», — и я махнул рукой. Савка же, поднявшись, отвесил мне еще три поясных поклона и покинул комнату. «Акиш!» — крикнул я. «Звал, княже?» — тут же завалился в зал холоп. «Пусть баню истопит», — приказал я. Спустя часа два я вышел из бани и вздохнул полной грудью. Ко мне тут же подскочил Илья и быстро заговорил. «Андрей Владимирович, воры долго не запирались, все рассказали». «Рассказали, это хорошо», — кивнул я. «Кто расспрашивал?» «Ваш дед», — произнес Илья и повел плечами. «В зал малый пусть придет, и другие тоже, послушаю», — хмыкнул я. Илья кивнул, быстро кликнул двух холопов и отдал приказ. Я же направился в малую комнату, где обычно мы и трапезничали. Спустя десяток минут в комнату ввалился дед вместе с дядюшками. У деда кафтан был в крови, ее хватало и на его руках, да и дядя поздей был не особо чист. Они расселись за столом, а спустя пару минут подошли и остальные. «Прокоп, Елисей и Василий, что удалось узнать?» — оглядел я всех, и мой взгляд остановился на деде. «Все рассказали. Зимины по первости запирались да ругались, но я быстро развязал им языки», — осклабился дед. «На Тверь они отъехали, после того, как ты прогнал их», — заговорил дядя поздей, — «к родичам своим, что в полку Тверском служили. Там пару месяцев прожили, к воеводе ходили и к главе полка просились принять их к себе, вот только там, прознав, за что их выгнали, им отказали. Думали к ляхам податься, вот только серебра нет, а там с распростертыми руками их не ждут. Пара должников у него в старице осталась, да и Аркашка, тот, что старший, к вдовице одной заезжал. Мы к этому времени уже вернулись из Царева да коней привели. Вдовица-то Аркашке все и рассказала о конюшне, что за городом, да и что у такого богатства, почитай, сторожей вовсе нет. Вот Михейка-то Зимины подговорил своих родичей, да еще и некоторых людишек напасть и увести часть коней, а после в деревеньке по дороге на Тверь скрыть, а там и продать и к ляхам податься. Вот оно как. Баба все растрепала да рассказала, — тихо произнес я. — Ходили к ней, чего сказала? — глянул я на деда. — А она уже ничего никому не скажет. Мертва, похоже, задушили ее. Видать, Аркашка наведался к ней вчера по вечерне, ут потешил, а после и убил, дабы не растрепала ничего. Вот пес, — ругнулся я. — Бесово семя, — кивнул дед. — У вдовицы той ребеночек был, кроха совсем, рядом с ней нашли, посинел весь, замерз, но жив. Ночи-то нынче не теплые, он и ребенка на погибель оставил, возле мертвой мамки помирать, ирод. Кабы мы к вдовице не наведались бы, ребеночек до утра и не дожил бы, — зло прогудел дед. — Действительно бесово семя, — согласно кивнул я. — Грамотку о произошедшем в Москву напишу и воеводе в Тверь, раз уж из того полка людишки были. Да напишем еще, что оставшиеся там родичи Зиминых знали о злодействе, но не сообщили, пусть он с корнем вырвет их семя. То добро, кивнул дед, ребенка ко мне на подворье, пусть заботится о нем, коли других родичей нет, произнес я, передайте Илье, с утра в крепости должны стоять виселицы. Об убитых позаботились? Да, отец Феодор все исполнил, завтра похороним их на погосте, ответил Елисей. Филка жив, лекарка сказала, коли до рассвета не помрет, выживет. Сущая ведьма, я скажу, старая вся, сморщенная, а взгляд такой, будто в душу смотрит. Тьфу на нее, и Елисей тут же перекрестился, а следом и мы. Хорошо, с облегчением вздохнул я, идите отдыхайте, я один хочу побыть. И все начали вставать и покидать комнату. Андрей положил мне на плечо окровавленную руку. Иди, деда, отдохни, я ни в чем тебя не виню. Просто так сложилось, улыбнулся я. Храни тебя Бог, Андрей, с облегчением произнес дед и вышел. Я же остался один и просто смотрел на огонек свечи, думать ни о чем не хотелось. Может, я просто устал, только, кажется, все, и можно заняться делами да немного отдохнуть, так какая-то напасть случается, промелькнуло в голове. Выдохнув, я отвел взгляд от свечи и приложился к кубку, сзади скрипнула дверь, и я обернулся, на пороге стоял отец Феодор. «Княже, позволишь?» – прогудел он. Глава 11. «Проходи, коли пришел», – махнул я рукой. Отец Феодор неспешно прошел в комнату и навис надо мной, поглядывая с немым укором. Я спокойно встретил его взгляд, и пару минут мы играли в гляделки. Феодор, тяжко вздохнув, начал. «Не по-христиански это, княже», – прогудел он. Я же вопросительно приподнял бровь, пытаясь понять, о чем он. «Неужто пришел просить смилостивиться над убивцами и конокрадами?» – промелькнула у меня мысль. «Твои люди не пускают меня к узникам, исповедать их, а их ведь завтра казнят. Не по-христиански это, княже, дозволь исповедовать тех, кого ты приговорил», – пробасил мой духовник. «Вот оно как», – хмыкнул я, – «дозволяю. Хочешь исповедовать воров и убийц? Исповедуй, то твое дело, я мешать не буду. Скажешь, что я допустил». И, отведя взгляд от Феодора, продолжил. «Только знай, они душегубы, моих людей убили, а может, и еще кого. Один из них вдовицу убил, а ее ребеночка на смерть от холода бросил. А ты хочешь их исповедовать, душу им облегчить, дабы они, возможно, и ворота рая увидели. То твое дело, но Господь все видит, и по делам он рассудит. Иди, Феодор, иди», — я махнул рукой. «Благодарствую, княже. Все мы дети его и заблудшие души, и мой долг направить их на путь искупления», — неспешно произнес Феодор. «Аничку и веника нынче хоронить будем, али до весны подождем, земля-то померзла уже», — неожиданно поинтересовался Феодор. «Нынче, завтра, как наказание воры получит, там и схороним», — буркнул уже я. Феодор ничего не ответил, лишь перекрестил меня и покинул комнату. «Вот же волчья сыть», — ругнулся я. «И так настроение говно, а тут он еще со своими нравоучением. Богу Божье, а кесарю кесарево», — проворчал я. Полчаса я еще сидел в одиночестве, а мои мысли перепрыгивали с произошедшего к тем событиям, которым еще только предстояло случиться. Я раздумывал, как лучше поступить, да и вообще, произойдут они так же, как в моем времени, или я уже изменил будущее. С утра пораньше я переговорил с Агапкой, обсудив казнь, а после пошел в собор на заутреннюю. В крепости на площади напротив ворот в княжеские палаты уже были установлены 9 виселиц. Народ знал о предстоящей казни и вовсю собирался поглазеть, хоть какое-то развлечение. «Веди их», — отдал я приказ рядом стоящему Василию, и он тут же, захватив десяток человек, отправился за ворьем, и спустя 7 минут из ворот княжеского подворья появилась процессия. Не все из приговоренных шли самостоятельно, четверых приходилось тащить, очень уж они упирались и отказывались идти. Спустя пару минут их, удерживая, поставили на чурбачки, накинув петли на шеи. «Князь Андрей Владимирович, пощады, милости, в монастырь уйдем, пощади», — доносились крики и мольбы от приговоренных. Их было прекрасно слышно среди многоголосья народа. «Да будь ты проклят, никакой ты не князь, ты вор, да отсохнут твои члены, да сдохнешь ты в мучениях, пусть тебя на кол посадят, говном зайдешься», — вдруг во все горло заорал самый старший из Зиминых. Народ же затих, начав переглядываться и посматривать на меня. Я же перекрестился, а после перекрестил и крикуна. «Пусть Бог смилостивится, и ты в гиенне огненной встретишь отца своего, а после махнул рукой, давая добро на продолжение. Казнь будут осуществлять московские жильцы, царевы люди, об этом я и говорил с утра с Агапкой. Можно было, конечно, и из своих кого подобрать, но тут есть нюанс. Часть из приговоренных служили в Тверском полку, и наверняка кто-то из их однополчан может на меня злобу затаить. Я ж сосед и рядом, вот только правосудие осуществляют царевы служилые люди, а не мои. Хоть я и в своем праве, но зачем лишних врагов и недругов плодить, в особенности если мне в скором времени может потребоваться поддержка Твери. Бах! Лика подскочил к чурбачку и, ударив по нему, выбил его из-под ног крикливого Зимина. Ах! По толпе пронесся вздох, а Зимин заболтался на веревке, захрипел и задергался, его руки начали скрести шею, спустя минуты три он затих. Горожане же с интересом наблюдали за казнью, но не все. Кто-то отворачивался и шептал молитвы, а кто-то и кривился. Спустя полчаса все было кончено, они понесли заслуженное наказание. «Ждан!» — кликнул я земского старосту. «Да, княже!» Спустя десяток секунд он, раздвинув толпу, подскочил ко мне, отвесив поясной поклон и не забыв снять шапку. «Эти!» — указал я рукой на повешенных. «Пущай 3 дня висят, а после закопайте за оградой погоста. Не дело убивцам с добрыми людьми рядом лежать. Исполним все, Андрей Владимирович, как прикажешь». Тут же отвесил мне новый поклон Ждан. Впереди нас ждали похороны моего послужильца Анички и конюха Веника. Ну и имена нынче, конечно, то лопата, то веник, то вообще не имя, а ругательство, мелькнуло у меня в голове, когда я наблюдал, как закидывают землей свежие могилы. Да и вообще, могилы, это было громко сказано, 1,5 штыка лопаты вглубь, вот и все. Не принято здесь глубоко мертвецов закапывать, так еще и зима, земля мерзлая. Верно, вчера Феодор заметил, что может и до весны подождать. Есть здесь такое, что по зиме мертвецов не хоронят и они ждут своего часа. На похоронах присутствовал весь город, вряд ли они все знали того же Аничку, но проститься пришли все. В связи с этим и поминки пришлось мне выставлять не скупясь, да еще и пожертвования в собор Бориса и Глеба дать, так как отпевали убитых именно там. Аминь. Закончил молитву отец Феодор и осенил себя крестным знамением, а следом и все присутствующие. Эх, справные воины были, с грустью прогудел дед. Жаль, соглашаясь, кивнул я. Елисей, окликнул я товарища. Да, княже, тут же отозвался он. Веди меня к местной травнице, Филку посмотрим, отдал я приказ. Деда, тебя попросить хочу, собери в палатах Василия, Прокопа и дядюшек. Илья пусть стол накрывает, поснедать уж пора, я же скоро подойду. Деда ничего не сказал, лишь улыбнувшись, кивнул, а я вместе с Елисеем направился к местной лекарке. Вон ее дом, махнул рукой Елисей. Домом это было сложно назвать, скорее, землянка, утопленная наполовину в землю. Весьма старая и покосившаяся, казалось, вот-вот развалится, ограда тоже вся покосилась, готовая рассыпаться в любую минуту. Сам дом расположился под крепостной стеной, с двух сторон были пустыри с травой, торчавшие из-под снега. Однако, только и выдал я. Елисей смело прошел по протоптанной тропинке, легко отодвинул разваливающуюся калитку, направился к дому и потянул за дверь, которая открылась с натугой и скрипом на всю Ивановскую. «Свят, свят, спаси меня, Господи!» С истеричной ноткой отпрянул Елисей от двери, и я смог разглядеть происходящее. Из темноты дома, подслеповато щурясь, на нас смотрела старуха. Она была худая и вся сморщенная, бледная, как белый снег, глаза же ее были бесцветны, закутана в какую-то непонятную одежу, больше похожую на татарский халат или старый кафтан. «Ну, чего надо?» Чага приперлися, пожевав губы, прошамкала травница беззубым ртом. «Здраво будь», — кивнул я, — «на излечение у тебя человек мой, Филка, вот пришел глянуть, и ты здрав будь», — прошамкала старуха. «Твой человек», — задумалась она на секунду и еще больше скуксилась. «Так, стало быть, ты князь наш, ой, чего это я, старая, дорогих гостей на пороге-то держу», — всплеснула руками старуха и сделала шаг назад в темень. «Я же покосился на Елисея, истинно ведьма», — пробормотал он и перекрестился, а я хмыкнул и, прикрыв глаза на пару секунд, давая им привыкнуть к темноте, шагнул вперед, оказавшись в жилище травницы. Помещение утопало в полумраке, посередине стоял очаг, над которым был подвешен котелок, а угли в нем едва пылали. Старуха зажгла лучину, и стало чуть светлее, в нос же ударили запах сухих трав, которые висели тут и там. «Вот, стало быть, «Князь, мои палаты», — произнесла старуха и хихикнула. «Не княжьи, конечно», — с усмешкой ответил я, а старуха, услышав мой ответ, начала еще больше смеяться. «Ох, насмешил, не княжьи, конечно, так чего тебе надо, князь?» Приболел али погадать пришел, расплылась в улыбке старуха. От ее улыбки по мне табун мурашек пробежал. «Я сам кому хочешь погадаю и не промахнусь», — ответил я не дрогнувшим голосом и только сейчас заметил, что старуха смотрела мне прямо в глаза не мигая. «Что, нравлюсь тебе, князь? Эх, раньше я была куда красивее, даже твой прадед засматривался», — и старуха усмехнулась. «Лето прошли, и красота моя увяла. Вмиг я увидел перед собой молодую девушку с черными, как вороново крыло, волосами с толстой косой до пояса, в сарафане. Она протягивала мне ковш родниковой воды, внимательно смотря своими зелеными глазищами с призывающей улыбкой. Ее черты были прекрасны, а ямочки на щечках весьма милы. Я будто сидел на коне и тянулся к этому ковшу. Прошли лето, и нету уж того князя и красоты моей», — расслышал я, и наваждение спало, а старуха отвела от меня взгляд. Я еле устоял на ногах, которые мне показались ватными, во рту пересохло. «Сильна, матушка», — прохрипел я, расстегнул верхнюю пуговицу на кафтане и нащупал крест под ним, который показался мне излишне холодным. «Хах», — хмыкнула старуха, — «как тебя величать-то?» — спросил я. «Марианна звали раньше, а сейчас то лекарка, то травница, то вон, как этот дурак, ведьмой зовут», — усмехнулась она, а сзади я расслышал, как Елисей сглотнул. «Умный промолчит, а дурак не поймет», — усмехнулся я. «Верно говоришь, князь», — закивала Марианна. «Так почто пожаловал, товарища своего проведать, что тебе на излечение принесли. Жив, баламошка, поправится, через месяц уже бегать будет. Токма по голове ему крепко прилетела, чуть Богу душу не отдал. Может и так статься, что каждому углу будет кланяться», — усмехнулась старуха и кивнула на лавку у стены, на которой что-то лежало. Я присмотрелся. По первости я принял это за кучу тряпья, но сейчас, присмотревшись, увидел лежащего под потертой шкурой человека. Подойдя к лавке, я чуть отогнул шкуру. Передо мной оказалось бледное лицо Филки с чистой повязкой на голове. Сдвинув еще шкуру, я понял, что он был голый, с повязками на ранах, от которых чем-то пахло. «Благодарю, Марианна, за помощь моему человеку», — обернувшись, глянул я старуху. «Отблагодарю, как подобает. Уж не забудь, князь», — хмыкнула она, и, кивнув, я покинул этот гостеприимный дом. Отойдя подальше от землянки Марианны, я наконец смог расслабиться и вдохнуть свежий холодящий воздух, а взглядом невольно нашел купола собора и тут же перекрестился. «Княже, я же говорил, что она ведьма, истинная ведьма. Может, в срубе сжечь или в Волге утопить или святому отцу какому рассказать, а то и гляди порчу наведет или еще чего», — оглянувшись с нотками страха, пробормотал Елисей. «Может, и ведьма», — помедлив, ответил я. «Вот только это наша ведьма людей лечит, да и зла от нее ни я, ни ты не видели. Думается мне, что ведают о ней святые отцы, так что не стоит нам туда лезть», — неспешно ответил я. Тем временем сам вспомнил, как сюда попал и кто мне помог, а после и встречу с молодой девчиной. Кажется, у нее тоже были зеленые глаза, а как звали-то ее, нет, не помню. Но все-таки сильна старушка, какой образ показала из прошлого поди своего. Может, действительно чего-то могит, али гипноз, али мухомора какого в угли подбросила, вот и надышался, — пронеслось в голове, и я вздрогнул и повел плечами. Нет уж, нахрен эту чертовщину, и без нее дел и проблем хватает, даже голову не буду забивать. Вот что, Елисей, сбегай к Ждану и скажи ему, пусть травница оградку поправит, а с вырубки чурбачков принесут и дров ей нарубит, а после и сложат их в поленницу. Поспеши, разговор у меня серьезный, тебя никто ждать не будет, — отдал я приказ. Это мы быстро, — попытался улыбнуться Елисей, но улыбка у него вышла кривоватая, а после он с опаской покосился на землянку. Смелый и лихой, а всей этой чертовщины боится до дрожи в коленках. Ага, а мне будто все равно было. Нет, до самых печенок пробрало, — подумалось мне. Елисей тут же унесся куда-то в город, а я направился прямиком в палаты. В крепости болтались повешенные. Весь народ уже давно разошился, лишь ватага детишек, подойдя к висящим, тыкала в них прутиками. На воротах в палаты, помимо стражи, крутился Якиш, явно меня дожидаясь. Наверняка нацелился попасть ко мне в личные слуги. Так не забыть стражам, дежурившим в ночь кражи, взбучку устроить, а то замотался совсем, оставил я себе зарубку в памяти. Княже, все собрались уже, тут же подскочил ко мне Акиш, я прикрыл глаза, показывая, что услышал, и не сбиваясь с шага продолжил свой путь, Акиш пристроился следом за мной. Спустя пару минут я уже зашел в малый зал, где был накрытым стол, за которым уже сидели все мои ближники. «Поснедаем», — произнес я, усаживаясь и первым начал читать молитву, а после началась трапеза, и мы изредка перебрасывались словами, а там и запыхавшийся Елисей появился. Насытившись, я медленно пил из кубка, дожидаясь, когда и остальные закончат. Спустя минут 10 я понял, что все утолили аппетит. «Вот теперь и поговорим о делах наших грешных», — улыбнулся я. «Так, чего-то случилось?» — напряженно спросил дядя Поздей. «Все только впереди. Сейчас же говорите, думать будем об устройстве полка. Кто десятником в нем будет, а кто сотником? Кому головой быть? Да какую плату ставить?» Глава 12. ХМ. «Так, Андрей Владимирович, ты князь, как скажешь, так и будет», — первым нарушил молчание Прокоп. «То верно, только от доброго совета я не откажусь. Люди вы опытные, глаз наметан», — с едва заметной улыбкой ответил я, и народ за столом начал переглядываться. «Оплатив 17 рублев и доме с землей под огород в полку уже все знают», — заметил Елисей. «От своих слов я и не отказываюсь, только десятникам и сотникам больше надо», — хмыкнул я. «А кто же головой полка будет?» — спросил Василий. «Деда хотел, но он нынче воевода уже», — хмыкнул я, а дед улыбнулся довольно и провел рукой по бороде. «Так чего скажете, другие мои? Что тут сказать, десятниками надо ставить людей опытных, а сотниками еще и верных», — прогудел задумчиво дед. «Я же согласно кивнул и заметил, все ли из послужильцев в полк пойдут, может, откажется кто, да кто ж от такого откажется», — улыбнулся дядя Поздей. «Хотя, может, кто и откажется, ведь быть послужильцем князя, это ж всегда быть подле него и награда в таком случае может быть выше», задумчиво закончил он. «Ну, это дураком надо быть, от такого отказываться», хмыкнул Елисей, и Прокоп согласно кивнул. «А сколько вообще людей-то у меня нынче?» Прикидывая в уме их количество, спросил я, а то вдруг где обсчитался. «Ну дык, считай», протянул дед. «У меня, стало быть, дюжина, да у тебя десяток остался. Хотя недавно поровну было», — грустно вздохнул он. «Гороховчан пятеро прибыло, братья Степурины еще двое, хотя не знаю, стоит ли младшего считать, он совсем отрок еще. Казаков еще дюжина из полоняников, что тебе крест целовали, ну и карась отроков наставляет, что в Москве подобрал. Молодые они, конечно, еще, да и не умеют ни шиша, но пятерых на следующий год можно будет в полк определить», — закончил дед. «МММ, ты про Фому и Ивашку забыл, что из Царевой я привез», — дополнил я. «Маловато будет, а куда больше-то», — нахмурился Поздей. «Сюда в полк, воев бы сотню хоть, а лучше 200», — поделился я своими мыслями. «Куда столько-то?» — с сомнением произнес дед. «В полк, деда, в полк». Али запамятовал, что я про возможный поход царя на татар говорил, так к тому же в городе кого-то оставить надо будет. Так что 200 в самый раз было бы, про то, что еще бы и верных лично мне, я добавлять не стал. Дорого выйдет такой полк собрать, да еще содержать, протянул дядя Поздей. Жизнь дороже, философски заметил я. Может, сотню хоть, да и ту где взять, пробормотал дядя Поздей. Можно и сотню, но лучше полторы или все две, настоял я на своем и в ответ услышал несколько тяжких взглядов. По поводу десятников, карась пусть отроков также наставляет, нравится ему с ними возиться, да и получается, внес я первое предложение по полку, то верно, его эта стезя, кивнув пробасил дед, также десятниками вижу Прокопа, Микиту и Василия из Гороховчан, да еще Кижа и Ивашку дельным он мне показался, выдал я, а я, тут же донеслось от Елисея, и все на него посмотрели, вид он имел расстроенный и грустный, а вы с Василием при мне будете? Есть у царя стольники и конюши и сокольничьими, вот и вы будете. Плату как десятникам положу. Благодарю, тут же вскочил Елисей, радостно улыбаясь, на лице не осталось и следов обиды. Василий же поднялся более степенно, осознавая собственную важность. Главой полка кого видишь, поинтересовался дед. ХМ, хмыкнул я, в свое время я долго думал над тем, кого ставить. Поздея, почему он, почему не я, донеслось от дяди Олега, который вперился в меня взглядом. «Алишка!» — прикрикнул дед и попытался придавить сына взглядом, но тот просто проигнорировал его, продолжая смотреть мне прямо в глаза. «Ведь это я был все время рядом, оберегал тебя от ворогов. Я был готов выйти за тебя против ляха. Я тебя учил ухваткам разным, и хочу знать, почему он...» На одном дыхании произнес Олег, и были в его тоне горечь, обида и злость. «Почему? Да потому что он другой, умнее, а главное, хитрее. Умеет просчитывать ходы наперед, видит людей, умеет с ними контактировать, и не такой бирюк, как ты, и не обладает таким бойцовским талантом, и задачи у него будут другие», пронеслось у меня в голове, но ответил я совсем иное. «Именно потому, что ты сказал, ты один из сильнейших бойцов полка, а может и сильнейший», я кивнул на деда. «Именно ты меня охранял и прекрасно справлялся с этим, и я хочу, чтобы ты продолжал этим заниматься, хочу, чтобы ты был сотником в полку. Ты уже и так стоишь над бывшими казаками, которые стали моими личными сторожами. Они останутся моими послужильцами, и ты будешь над ними головой, только ты и я. Ежели в полку есть вои, которых ты сочтешь достойными, заберешь их к себе и с этим справишься прекрасно», чеканя каждое слово, сказал я.